Глава шестая. Петька решает больше никогда не реветь. Петька и Тома выбежали на улицу. В руках у Петьки был желтый чемоданчик детского доктора. В нем что-то булькало и перекатывалось сбоку на бок. Улица оглушила и ослепила Петьку. Машины крутили колесами, фыркали и обдували его горячим воздухом. Солнце сверкало в их стеклах, как будто в каждой машине сидели 10 мальчишек с зеркальцами в руках и пускали зайчики. Петька на секунду зажмурился, и сейчас же ему на ногу наехало какое-то колесо. «Ой!» – закричал Петька. Он открыл глаза и увидел детскую голубую коляску. «Ну что же ты стоишь, мальчик?» – сердито сказала толстая тетя, толкая его коляской. Петька шагнул в сторону и налетел на какого-то дядю с портфелем. «Куда же ты идешь, мальчик?» – закричал дядя и ткнул его в бок портфелем. Петька шарахнулся от него и налетел на какую-то старушку без портфеля, но зато с большой сумкой в руках. «Куда же ты бежишь, мальчик?» – закричала старушка. Петька с беспомощным видом закружился на месте. «Иди сюда, я тут!» – услышал он Томин голос. Тома стояла под большой круглой липой. Ее лицо в зеленой тени казалось совсем бледным, а глаза были очень темными и мрачными. Петька шагнул к ней, но в это время позади него послышался ужасный рев. «Конечно, так мог реветь только огромный страшный зверь!» Петька, еле дыша от страха, оглянулся и увидел крошечного малыша. Малыш стоял около дверей булочной и отчаянно ревел. Никогда в жизни Петька не видел таких некрасивых малышей. Глаз у него почти не было, а рот был огромный, как дыра в водосточной трубе. Наверное, мама, когда кормила его супом, совала ему в рот большую разливательную ложку. Слезы двумя ручьями текли по щекам малыша, огибая огромный рот. «Боюсь!» – орал малыш. «Мама!» Тома присела около малыша на корточки. «Ну не плачь! Ну не плачь! Ну чего ты боишься?» «Боюсь!» – еще громче заорал малыш. «Ну чего ты боишься, глупенький? Ты же не в лесу. Вон дядя и тетя идут и смеются. Говорят, ай, как стыдно!» «Боюсь!» – кричал малыш, еще шире открывая рот и поливая Томины руки слезами. «Что же делать?» Тома в отчаянии снизу вверх посмотрела на Петьку. «Не могу же я с ним остаться. Ой, а вон наш троллейбус!» Дверь булочной хлопнула, из булочной быстро вышла тетя с очень желтой челкой и очень голубыми глазами. В руках она держала два батона и булку. «Мама!» – сказал малыш и закрыл рот. И тут Петька увидел, что это очень хорошенький малыш. Глаза у него были большие и очень голубые, а рот такой маленький, что туда с трудом влезла бы чайная ложка. «Наш троллейбус! Ну, садись же!» Она ухватила Петьку за руку своей маленькой рукой, еще мокрой от слез малыша. Петька, довольно громко стуча зубами, полез в троллейбус. Петька никогда один не ездил в троллейбусах. Когда он был маленьким, он всегда ездил с мамой. А когда вырос, все равно ездил с мамой, потому что боялся ездить один. Он, дрожа всем телом, прислонился боком к какой-то строгой тете. У тети были строгие очки, строгие глаза под очками и строгий нос, похожий на птичий клюв. Строгая тетя оттолкнула его от себя. «Что с ребенком? Он весь трясется, и потом в нем что-то стучит». Петька быстро зажал рот рукою. Это стучали его зубы. Его бедные зубы, которые болели после каждой ириски или пирожного. Но Петька все равно ни за что не соглашался пойти к зубному врачу. Он так боялся бормашины, как будто она была хищным зверем и вместе с тиграми бегала по джунглям. Строгая тетя наклонилась к Петьке и крепко ухватила его за плечо. Петьке показалось, что она сейчас клюнет его своим строгим носом. Болен? Ребенок болен. Больной ребенок едет в троллейбусе. Его надо немедленно отправить в больницу. Я не болен. Что, Бо? Я боюсь. Ребенок боится ехать в больницу. Строгая тетя еще крепче ухватила Петьку за плечо. Надо скорее вызвать скорую помощь. Ему совсем плохо. Как он дрожит. Остановите троллейбус. Петька покачнулся и закрыл глаза. Он чувствовал сквозь рубашку твердые пальцы строгой тети, как будто у нее была не обычная человеческая рука, а железная. Тома пролезла между строгой тетей и Петькой. Она подняла голову и посмотрела на строгую тетю. «Он не болен», — сказала Тома своим тихим и серьезным голосом. «Он боится, боится опоздать. Мы очень торопимся, правда?» У Петьки с трудом хватило силы кивнуть головой. Строгая тетя с сожалением выпустила Петьки на плечо. Видимо, она все-таки считала, что на всякий случай лучше остановить троллейбус и отправить в больницу этого дрожащего мальчика. А Петька поскорее пробрался на свободное место подальше от строгой тети и поближе к окошку. Тома села рядом с ним. И вдруг... Прямо в 10 шагах от себя, за стеклом троллейбуса, Петька увидел свой дом. Розовый дом плавно уплывал назад, а вместе с домом уплывал и голубой забор, и скамейка, и дворник в белом фартуке, и соседка тетя Катя. Тетя Катя стояла рядом с дворником, и они улыбались друг другу. Петька вскочил на ноги. «Ты куда?» – удивленно спросила Тома. «Я уже приехал. Все, это мой дом». «Разве ты не со мной?» Петька посмотрел на Тому. Ее глаза были такими большими, что Петьке захотелось, чтобы они были хоть немножко поменьше. И не такие грустные. Бледные губы Томы дрогнули. «Я с тобой», — буркнул Петька. И снова сел на скамейку рядом с Томой. С тоской посмотрел он на угол розового дома, на свой балкон, где мама повесила сушиться на веревке его трусы и старую ковбойку. Троллейбус завернул за угол и быстро поехал по длинной улице, увозя Петьку все дальше и дальше. Тома прижалась к окну лбом. Она тихонько стучала по стеклу кулаком и нетерпеливо шептала: «Ну, скорее, скорее!» А Петька низко-низко опустил голову. Что-то теплое и мокрое побежало у него по щекам. Кап! На светло-серых брюках появилось темно-серое круглое пятно. И тут Петька почему-то вспомнил малыша, который стоял и плакал около булочной. Петька вспомнил его огромный рот и слезы, бегущие по щекам. Петька сжал кулаки. «Не зареву! Ни за что не зареву! Неужели у меня тоже такой вид, когда я реву?» — подумал он и покосился на Тому. «Нет, больше никогда в жизни не буду реветь». Глава 7. Очень высокий и очень длинный забор. Петька и Тома бежали вдоль длинного забора. Петька старался бежать как можно ближе к Томе и даже несколько раз задел ее желтым чемоданчиком по ноге. «А мой папа любит сладкое», — несчастным голосом прошептала Тома. «Он недавно с чаем целую банку варенья съел». Ее ноги в коричневых тапочках замелькали еще быстрее. «А ты знаешь, где аэродром-то?» — на бегу крикнул Петька. «А может, мы не туда бежим?» «Ну да, не знаю. Он здесь, за этим забором. Там уже летное поле. Надо только до конца забора добежать». «Да, а он вон какой длинный. Это пока мы добежим». «Ой, правда». Тома так резко остановилась, что Петька налетел на нее и ухватился за ее руку. «Давай через него перелезем». «Да мы не пере... Ну как-нибудь». Петька посмотрел на забор. Пока он бежал вдоль этого забора, забор казался ему очень длинным, но совсем не казался высоким. Но когда Петька решил через него перелезть, ему показалось, что это самый высокий забор на свете. «Он был до самого неба. И даже еще немного выше». «Этот забор, знаешь, какой длинный», — сказала Тома. «А так мы гораздо скорее. Как хорошо, что ты со мной пошел. Ты мне поможешь, что бы я без тебя делала». Тут Петька снова посмотрел на забор. И забор сразу показался ему намного ниже. Петька поставил желтый чемоданчик на землю, подпрыгнул и уцепился руками за верхнюю перекладину. Петька никогда не лазил через заборы. Он никогда даже близко не подходил к заборам. Он всегда думал, зачем подходить к забору, когда еще неизвестно, что там за забором. Ноги у него болтались в воздухе. Наконец ему удалось перекинуть одну ногу через верхнюю перекладину. Петька сел верхом на забор. Сверху он увидел тонкий пробор на Томиной голове и узкие плечи. «Давай руку!» – сказал Петька, но не удержался на перекладине и как мешок свалился на землю по другую сторону забора. Он сел, потирая ушибленный бок и локоть. «Отдай! Не трогай! Это не твой! Ай!» – вдруг жалобно закричала Тома. Голос у нее был такой, как будто она вдруг очень сильно заболела. «Ха-ха-ха!» – захохотал кто-то отвратительным смехом. Петька вскочил на забор. Он даже сам не понял, как это у него получилось. Тома стояла и тянула к себе желтый чемоданчик, а рядом с ней стоял противный мальчишка в маленькой белой панаме и тоже тянул к себе желтый чемоданчик. И при этом он громко хохотал, показывая ярко-желтые нечищенные зубы. «Это мой чемодан!» – закричал Петька. «Ты еще откуда взялся?» – захохотал мальчишка. «Твой чемодан? А что в этом чемоданчике?» В нем, растерялся Петька. «А в нем бутылка!» Противный мальчишка рванул чемоданчик, и Тома села прямо в лопухи, которые росли около забора. «А что в бутылке?» «Я не знаю!» «Значит, не знаешь!» – захохотал мальчишка. «Так я и знал. Значит, чемоданчик твой, бутылка твоя. А что в бутылке, не знаешь?» «Там...» «А что еще в чемоданчике?» «Не знаю!» «Не знаю!» – передразнил его мальчишка. «А я знаю! Откуда это у тебя будет такой чемоданчик? Ты, наверное, украл этот чемоданчик!» «Я не крал!» – закричал Петька и свалился с забора. «А ну-ка, ребята, посмотрите, что в чемоданчике!» – крикнул противный мальчишка. И тут только Петька заметил, что позади противного мальчишки стоят еще 4 мальчишки, и среди них рыжий мальчишка с мохнатой собакой на веревочке. «Рыжий мальчишка схватил чемоданчик. Да это не его чемоданчик!» – быстро заговорил он. «Это того дяденьки чемоданчик, а он его как поднимет, а та тетенька как закричит! Гау-гау-гау!» – залаяла безухая и безглазая собака. Наверное, она тоже рассказывала про дяденьку и про тетеньку, а может быть, про что-нибудь совсем другое. Рыжий мальчишка открыл желтый чемоданчик. «Тут какая-то бутылка!» – закричал он. «Я сейчас как!» Тома громко заплакала. «Эх ты, балда, еще с Ревой связался!» «Ха-ха-ха!» – захохотал противный мальчишка. «Ведь она Рева, Рева!» Петька посмотрел на Тому. Она сидела на земле, и большие лопухи доходили до ее подбородка. Из лопухов торчали только ее голова и 2 руки, закрывавшие лицо. «Она не Рева!» – закричал Петька и, сжав кулаки, бросился на противного мальчишку. А мальчишка был высокий, а мальчишка был страшный, а мальчишка, наверное, дрался каждый день. А у мальчишки были такие большие кулаки, как будто у него было по 10 пальцев на каждой руке. Но все равно Петька не мог стерпеть, чтобы кто-нибудь обзывал Тому Ревой, даже если бы она ревела с утра до вечера всю жизнь. Петька ударил противного мальчишку кулаком прямо в нос. Противный мальчишка легнул его ногой. Тогда Петька ударил его кулаком прямо в подбородок. Противный мальчишка, как волк, лязгнул своими нечищенными зубами и свалился в лопухи. Тем временем рыжий мальчишка, не переставая говорить, вытащил из бутылки пробку и поднес бутылку ко рту. Он сделал один большой глоток, потом второй... Замер с открытым ртом. Бутылка выпала из его растопыренных пальцев. Белая жидкость потекла по лопуху, как по большой зеленой тарелке. Безухая и безглазая собака, громко лая, начала лизать эту белую жидкость. И вдруг замерла, широко открыв пасть и высунув розовый язык. Оказалось, что у этой собаки все-таки был еще и язык. «Смотрите, тут какая-то коробочка!» — закричал самый маленький мальчишка в коротких штанах и подкинул вверх белую квадратную коробочку. Коробочка открылась, тонкая серебристая пыль окутала мальчишек. «Ха-ха-ха-ха-ха!» — звонко захохотал маленький мальчишка в коротких штанах. «Ха-ха-ха!» — захохотали другие мальчишки. «Ой, я не могу! Держите меня! Я сейчас упаду в лопухи!» «Какое смешное слово — лопухи! Хи-хи-хи-хи! Ха-ха-ха-ха!» только рыжий мальчишка стоял, расставив руки, и молчал. Наверное, впервые с тех пор, как родился. Противный мальчишка вылез из лопухов. На носу у него была большущая шишка, и поэтому нос стал какой-то двухэтажный. Ха-ха-ха! Еще громче захохотали мальчишки, указывая на него пальцами. Ой, ребята! Ой, поглядите! А нос-то какой! Ну и носище! Противный мальчишка закрыл панамой свой двухэтажный нос и заревел. Нос у него теперь стал такой большой, что маленькая панама оказалась на него в самый раз. Но Петька и Тома всего этого не видели. Они давно были по другую сторону забора и со всех ног мчались к аэродрому. В руке у Петьки был пустой желтый чемоданчик. Глава 8. Опять очень высокий и длинный забор. Анна Петровна и детский доктор бежали вдоль длинного забора. Они пыхтели, как два паровоза устаревшей конструкции. «Уф, Анна Петровна!» — на бегу проговорил детский доктор. «Мы совершили, две непростительные ошибки. Во-первых, мы должны были взять такси. А во-вторых, мы не должны были заходить к этому укротителю. Ну, я думала, что Томин отец у него. Я же не виноват, что мы никого не застали. А я, никого и не виню. На бегу крикнул детский доктор. Нет, я чувствую по вашему тону, что вы считаете меня виноватым. На бегу ответила Анна Петровна. Я ничего не считаю. Главное, нам скорее попасть на аэродром. Неужели, этот ужасный забор, никогда не кончится? Ну, через него можно перелезть. С этими словами Анна Петровна высоко подпрыгнула и попробовала ухватиться за верхнюю перекладину, но она тут же упала в лопухи. Она лежала в лопухах, тяжело дыша, и была похожа на паровоз, свалившийся под откос. Анна Петровна, я как врач, увы, в нашем возрасте, но, может быть, здесь есть какая-нибудь калитка или дырка? «Не может быть, чтобы не было калитки!» – закричала Анна Петровна, вылезая из лопухов. «В жизни не слыхала, чтобы был забор без калитки. На то он и забор, чтобы в нем калитку делать. Только где она?» «А вот идет какой-то мальчик. Мы у него спросим». Действительно, им навстречу шел рыжий мальчишка. Позади него уныло тащилась безухая и безглазая собака. Ее розовый язык волочился по пыльным лопухам. «О, это такой болтун!» — с досадой поморщилась Анна Петровна. «Целый час будет болтать пока! Эй, говори немедленно, где здесь калитка?» Но рыжий мальчишка с тоской посмотрел на нее и ничего не ответил. «Где, где калитка?» — снова закричала Анна Петровна. Но рыжий мальчишка несколько раз открыл рот, как рыбы, вытащенные из воды, и опять ничего не ответил. «Да что с тобой такое?» – закричала Анна Петровна и, оттолкнув рыжего мальчишку, бросилась вперед, как паровоз, который снова поставили на рельсы. «Ой, братцы!» Детский доктор и Анна Петровна замерли потрясенные. Они увидели трех мальчишек. Мальчишки лежали на земле. Они корчились от смеха. Из глаз их лились крупные слезы. Ослабевшими руками держались они за животы и хохотали, не переставая. Самый маленький мальчишка в коротких штанах лежал на земле, задрав кверху розовые коленки. Он был похож на жука, который лежит на спине и никак не может перевернуться. «Где здесь калитка?» – закричала Анна Петровна, останавливаясь над ним и сжимая кулаки. «Калитка!» – в полном изнеможении простонал маленький мальчишка. «Ха-ха-ха! Калитка! Ну и смешное слово! Я сейчас лопну!» «Держите меня, братцы!» «Да что они все с ума посходили, что ли?» — в отчаянии закричала Анна Петровна. «Да я их всех сейчас!» «У нас нет на это времени!» — крикнул доктор, бросаясь бежать. «Нам надо торопиться! Мы и так уже...» Детский доктор не договорил и побежал еще быстрее.